Кантрелл Гвотми и Чарльз, одетые, закрывавшие Уокера, метнулись к Джорджу, и он знал, что должен отдать мяч Уокеру, который открылся для своего фирменного трехочкового броска, или Трейшоуну, сумевшему увернуться от Алана Робинса, своего опекуна из одетых. Но Джорджу не стал делать передачу. Нет, не в этот раз. У него на ближайшие секунды были свои планы. Баскетболисты первого дивизиона чутки, как собаки. Они сразу улавливают страх или нервозность. И Джо понял, что этот юный мститель, несмотря на молодость, нащупал слабину в его психологической защите. Теперь есть только одна возможность поставить на место этого самонадеянного сопляка. Джорджо оглянулся через плечо. Он словно сфотографировал взглядом все, что ему было нужно. Грудную клетку Конджерса. Приготовиться. Вперед! Джорджо чуть присел, словно заряжаясь энергией для броска в прыжке. Конджерс вскинул руки, блокируя бросок. Откуда же ему было знать, что Джорджо задумал совсем другое? Разгибаясь, он вложил всю накопившуюся энергию, злость и все 250 фунтов своего живого веса в тычок локтем под грудь своему опекуну. «Уф!» — выдохнул Конджерс. Джорджо метнулся, обошел его, проскочил под кольцо и в прыжке заложил мяч в корзину сверху. Это был лучший заброшенный сверху мяч за всю его жизнь. И он даже уцепился обеими руками за кольцо и качнулся на нем в триумфальном ритме. «Класс! Этот хренов урод получил локтем прямо в солнечное сплетение. Ничего будет знать, как наезжать!» С трибун донесся рев болельщиков. Они не могли не оценить этот блестяще проведенный прием. Игра была остановлена. Трейшоун и Андре склонились над Конджерсом, который сложился пополам, прижав руки к солнечному сплетению, и медленно, мелкими гусиными шажками направлялся к скамейке запасных, не переставая повторять «Ух, ух, ух, ух». С каждым «ух» косички у него сзади на шее жалобно вздрагивали. Ему было всего 18 или 19 лет, но в этот момент он выглядел как старик, которого неожиданно хватил удар. «Ничего, сукин сын, будет знать, как наезжать». Джорджо быстро подошел к нему, тоже наклонился и обеспокоенно спросил: «Эй, парень, ты живой? Тебе бы лучше пойти в раздевалку, прилечь и вытянуться. Перевести дух. Скоро полегчает». Конжес посмотрел на Джорджо снизу вверх, и в его взгляде читалось одно чистое, неприкрытое чувство — ненависть. Ненависть к одержавшему победу противнику. Но ответить в этот момент он ничего не мог. Все силы его были направлены на то, чтобы заново научиться дышать и передвигаться в разогнутом состоянии. «Что, съел? Хрен тебе!» — пронеслось в голове у Джорджо. «А как ревет публика!» Зрители оценили его умение поставить обидчика на место. Внутренне Джорджо был в состоянии эйфории, но не показывал виду. К нему подошел Майк с выражением лица, подобающим прискорбному случаю — травме у товарища по команде. Джорджо также стоял с вытянутым лицом. «Охренеть, блин!» — сказал Майк, считавший себя большим специалистом в подражании языку чернокожих игроков. Пользуясь тем, что никто из них сейчас его не слышит, он негромко обратился к Джорджо. «Беру свои слова обратно. Но ты крутой урод. Ты, значит, только момента выжидал, хитрый придурок. Он-то решил, сопляк, что тебя так запросто задавить можно». Джорджо с трудом сдерживался, чтобы не высказаться в адрес Конджерса в полный голос. «Этот мудак!» Он кивнул головой в сторону собравшихся вокруг пострадавшего чернокожих игроков. «Слушай, они там про меня чего-нибудь говорят?» «Ни хрена! Так кое-кто покосился в твою сторону, когда этот козел запыхтел. Но что они сказать-то могут? Парень сам напросился. Это все видели. А ты круто его наказал, чувак».